Я подключил последние датчики, настроил оборудование на полное сканирование и анализ повреждений и устало опустился на стул. Жизнь так сложилась, что я не был практикующим врачом, поэтому опыта общения с упрямыми, вредными и особенно когтистыми и рычащими пациентами у меня не было. Казалось, что самое сложное – это придумать, как переправить Лигра на территорию мегаполиса, а в результате худшее было впереди. Как только Альма увидела лабораторию, она соскочила с аэроносилок, сделанных с помощью одной из функций ловушки капкана, и метнулась в ближайшую открытую дверь. «Альмандин, ты куда?» Я вбежал в столовую и обвел удивленным взглядом пустую комнату. «Тебе надо залечить раны, а то кровотечение возобновится!» Ответом мне была тишина. Я заглянул за диван, под стол и решил пойти на хитрость. «А у меня есть кусок сочного, вкусного мяса!» В ответ донесся тихий, недовольный рык. «Точно! Как же я мог забыть про спальню? Вот к чему привели регулярные ночевки на рабочем месте. Уже не ориентируюсь, где у меня в квартире что находится». Первое, что бросилось в глаза, как только я вошел в обитель отдыха, это несчастный, боязливый взгляд, совершенно не вяжущийся с горделивым сфинксом, возлежащим на большой двуспальной кровати. Подойдя, уселся рядом и попробовал поговорить. «Девочка, я понимаю, что тебя кто-то обидел, но я не такой». И белая морда располагается на перекрещенных лапах. «Почему у меня такое ощущение, что ты не только понимаешь, о чем я говорю, но и отвечать пытаешься?» Кошка расслабилась, завалилась на бок, и ее голова аккуратно уместилась у меня на коленях. «Тогда рассказывай, как ты очутилась в лесу? Я, откровенно говоря, думал, представителей вашего вида уже и не осталось в живой природе. У нас и живой природы-то почти не осталось». Альма поднялась на лапы, мотнула головой, призывая двигаться следом, и медленно, пошатываясь, направилась в лабораторию. Я открыл перед ней дверь, но дама не приняла вежливого предложения и пропустила меня вперед. Желая поскорее покончить с ее лечением и уже отдохнуть, я резво направился внутрь и чуть не подпрыгнул от громкого удара двери о косяк. Естественно, оглянувшись, кошки не увидел. Она обнаружилась недалеко, сразу за дверью, в непосредственной, так сказать, близости. Отчего выйти наружу я не мог еще минут 15. И заманить пациентку внутрь тоже не получалось. В ход шли и уговоры, и угрозы, но подействовал только подкуп. Повезло, что в этой вотчине наличествовал шкаф с медикаментами. Найти настойку из корней валерианы не составило труда. И вот в отвоеванную щель я просунул телескопическую ложку с приманкой. Альма принюхалась и утробно заурчала. Я позволил ей лизнуть лакомство и тут же отдернул руку. Вспоминая древнюю и почти забытую в наш синтетический век сублимированных продуктов сказку про хлебные крошки, я прокладывал дорожку в центр помещения. Капля за каплей, и вот пациент лежит на кушетке. Пара отвлекающих маневров, и сканер изучает редкий животный организм на наличие повреждений. Теперь можно заняться и моими боевыми ранениями, поскольку без расцарапанных рук не обошлось. Вечером появились первые результаты обследования. К этому времени я уже успел покормить свою гостью и сел ужинать сам. В тарелке дымилось редкое в современном мире блюдо – мясное рагу. Подработка фармацевтом иногда приносила неплохие плоды. За приготовление редкого растительного лекарства клиент расплатился со мной дорогим, настоящим мясом кролика. Нет, в сетевиках, конечно, можно было встретить мясо, и оно даже называлось натуральным, но при этом, по сути, было выращено в технологической лаборатории. А то, что томилось сейчас в моей тарелке, когда-то жило на ферме, воспроизводящей быт деревенских жителей 20 века для столичной академии. Итак, уже достаточно насладившись ароматом, я взял в одну руку планшет с данными сканера, в другую ложку и погрузился в процесс совмещения приятного с полезным. Неожиданно кошка ткнулась мордой мне в плечо, и когда я перевел на нее задумчивый взгляд, плотоядно облизнулась. Я поперхнулся. Такое поведение от, казалось бы, задобренного зверя слегка испугало. Но тут ее взгляд сместился на мою тарелку, и все вопросы отпали. «Нет уж, ты свою порцию еды на сегодня получила. А это, — я зачерпнул ложкой рагу, — моя награда. А теперь будь хорошей девочкой и дай мне ознакомиться с твоими ранениями. Нам надо выбрать лечение». Расставив все точки над «ё», я отправил в рот очередной кусок мяса с овощами и углубился в чтение. Результаты не радовали. Отпустить зверя на волю сейчас значило бы подвергнуть его медленной, мучительной смерти. В тканях некоторых органов присутствовали остаточные элементы тяжелого металла. Для чего его вводили в организм Лигра, непонятно, но убрать яд необходимо. И сделать это возможно только путем проведения, пусть и несложных, но кропотливых операций, с последующим восстановлением тех тканей, что уже пострадали от соприкосновения с ядовитыми частичками. Выстраивая в голове план по предстоящему лечению и прикидывая необходимые медикаменты, я решил вернуться к остывающему ужину и, не глядя, потянулся ложкой к еде. В ответ раздался глухой стук по столу. «Очень интересно». Я оторвал от планшета взгляд и тут же уперся им в большие алые глаза с вертикальным зрачком. Полосатое бестие бессовестно возлежало на моем обеденном столе, обнимая передними лапами тарелку, когда-то наполненную вкусным мясным рагу. Мявкнув что-то довольное мне в лицо, она лизнула еще раз свою добычу, затем мордой подвинула посуду мне. В центре чисто вылизанной тарелки лежал один небольшой кусочек кроличьей вырезки.